трогая часть меня, ты несешь в этот мир ересь. И ты будешь наказан за это!» Голос становился все громче, и уже он начал отвлекать артефактора от работы. «Но у тебя есть шанс на прощение!» — продолжил голос. «Одумайся! Раскайся и присягни мне на верность! Я сделаю тебя своим жрецом и дам тебе много!» «А можешь свалить сначала?» — задумался Вилли и посмотрел на глаз. «Нет, лучше залью жидким металлом». «Стой! Подожди!» — в голосе проступили нотки паники. «Давай объединимся! Вместе мы уничтожим твоего вероломного эксплуататора!» Вилли так сразу понял, что речь идет про Михаила. Он и сам графа эксплуататором называет, но скорее в хорошем смысле этого слова. «Эх», — вздохнул Вилли. «Не знаю, что ты там за божество, конечно, но ты явно плохо знаешь Булатова. Я однажды выдвинул ему ультиматум и сказал, что больше не буду работать по 12 часов в день». «Вот, значит, в тебе есть дух бунтарства», — обрадовалось божество. «Бэйл, Булатов принял мою позицию, и теперь я работаю по 14 часов в день. Так что извини, конечно, но лучше я сделаю из тебя первоклассные артефакты». В последнее время все чаще приходится развлекаться в одиночку. Увы, но и враги слабее не становятся, потому приходится идти на такие меры ради безопасности моих людей. Да кого я обманываю? Раньше тоже было слишком опасно, и потому я в основном действовал отдельно от своих людей, чтобы им случайно не прилетело, когда будут стрелять по мне. Так и сейчас. Я решил дождаться ответа в одном из захваченных в этом мире замков. Правда, сегодня я тут не один. Вместе со мной некротическое воинство, состоящее из отборной нежити. Скелеты-воители в тяжелых доспехах охраняют стены. На башнях стоят личи и костяные магические стрелки, некротические катапульты. Кстати, последние довольно-таки самостоятельные артиллерийские единицы. Они полностью состоят из костей и сухожилий и могут перемещаться сами. Также эти катапульты без посторонней помощи могут грузить в себя снаряды, прицеливаться, куда скажешь, и метко стрелять по приказу. Высшие зомби стоят в основном внизу и охраняют ворота. Эти мясные ребята не в пример сильнее скелетов, да и разрубить их не так просто. Тоже дробящее оружие может легко разломать кости, а вот через окоченевшее мясо удар не пройдет. Конечно, для таких случаев лучше было бы создать армию вампиров или поставить на охрану банши. Есть немало нечисти, которая может быть полезной. Но я пока не давал разрешения на создание подобных тварей Белмору, хотя он очень просил. Сейчас я полностью по самые уши перепачкан в энергии источника. У нее специфический запах, цвет и вообще все свойства. Такое ни с чем не спутать. Почему я допустил такую промашку и настолько перепачкался энергией? Разумеется, специально. Тот, кто знает этот запах, кто контактировал с источником, без труда сможет найти меня в любом уголке этого мира. Так-то можно было работать чисто, и в таком случае ни капли лишней энергии не попало бы на мой источник. Зачем мне все это? Как минимум, из-за любопытства. Очень уж интересно разобраться с тем, что на самом деле здесь происходит. В данный момент у меня есть лишь догадки, но их надо еще подтвердить. И только тогда у меня появится план действий, как разрешить эту, без сомнений, серьезную проблему. Как я и думал ранее, это сопряжение проходит криво и неправильно. Вообще, сопряжение, по идее, это совсем неплохо, ведь является абсолютно нормальным вселенским процессом. Два слабых мира соединяются, немного воюют, и в итоге один из них выходит на новый уровень и живет дальше. Второму везет меньше, но ведь он все равно не погибает и со временем восстанавливается. Энергия при этом никуда не пропадает. Она просто перемещается из одного мира в другой и копится дальше, тогда как в нашем случае все иначе. Я-то думал, что из нашего мира энергия идет сюда и тут остается. Но на деле она просто переправляется неизвестно куда. Причем ворует энергию не только у нас, но и у этого мира. Да уж, что-то долго меня ищут. Поначалу надеялся, что враги начнут действовать уже через пару часов, и сюда явится достаточно сильная армия, но куда ни кинем взгляд, везде поля да леса и ни одного противника. Только мертвые на стенках стоят. Да и не только на стенах. Внизу вон тоже стоят. На башнях тоже дежурит. Ну и остальной замок битком забит всякой нежитью. Но в какой-то момент пол под ногами задрожал, и спустя несколько минут в комнату вбежал перепуганный Белмар. «Началось!» — воскликнул он. «Нас пытаются перенести, но я пока удерживаю замок». «Да, я заметил», — пожал я плечами. «Не знаю, что это за мощь», — помотал головой некромант. «Но долго я не продержусь. Уходит слишком много сил. Я ничего с ними не сделаю. Рано или поздно нас вырвут отсюда. Может, поможешь энергии, а? Меня на 20 минут хватит, и все, прямо тут лягу. Или скажи, что нам делать?» «Просто прекрати контролировать то, что тебе не положено», — усмехнулся я. «Твое дело — мертвыми управлять, а не сопротивляться пространственной магии». «Но нас же перенесут, и я не представляю, куда». «Ну так пусть переносят», — пожал я плечами. «В прошлый раз меня так в престол грешника перенесли, и что? Помнишь, чем это закончилось?» «Но ведь...» «Расслабься и получай удовольствие», — похлопал я его по плечу. «Ты же сам изначально понимал, для чего предназначался этот замок». «Да, понимаю», — вздохнул некромант и взмахом руки прекратил работу сдерживающего заклинания. Прошла секунда, вторая. Полы стены замка дрожали все сильнее, и в какой-то момент мы вместе со всем замком резко переместились совсем в другое место. Посмотрел в окно, а тут ясная солнечная погода, раннее утро, хотя у нас там был вечер, и на небе висели серые тучи. Да и природа за окном не похожа на ту, что была секунду назад. Видимо, даже климатическая зона другая. Явно не на сотню километров нас перебросило. И, скорее всего, даже не на 1000. «Лабладут?» — призвал мелкого, но тот появился лишь спустя 10 секунд. Причем появился сразу потным и уставшим. «Ни хрена ты, бать, забрался. Я говорю это, полностью осознавая последствия своих слов», — воскликнул он. «Ничего, слово как раз подходящее», — не стал ругать его. «А ты не знаешь, Фипче тут уже бывал?» «Не уверен, ступала ли здесь вообще нога человека», — хохотнул Лабладут. «Да и моя нога сюда еле добралась. Я теперь даже обратно вернуться не могу, очень устал». «Ну, понятно». Я подошел к окну и повнимательнее осмотрел окрестности. Так-то больше на юг похоже. С одной стороны бескрайние степи, правее вдалеке виднеется густой лиственный лес, высокие горы с заснеженными шапками, а вокруг замка ровными рядами выстроены бесконечные легионы. Даже не берусь хотя бы примерно подсчитать численность войск, но их тут действительно много. И, судя по разной форме и флагам, пригнали их сюда сразу из нескольких королевств. «А ведь нас тут даже ждали», — усмехнулся Белмар. «Ну а как иначе?» — развел я руками. «Нарушители баланса!» — басовитый голос раскатистым громом прокатился по округе. «Теперь вы умрете!» «А если мы сдаться хотим?» Я вышел на балкон, чтобы меня точно услышали. Хотя в небе никого нет, и говорят с нами при помощи специального артефакта. «Такого выбора у вас нет! Вы будете уничтожены!» Сказал кто-то очень громкий, и в этот момент все эти легионы рванули в атаку. «А ты чего улыбишься?» — посмотрел я на Белмара. «Только ради этого дня уже стоило подписать контракт без раздумий», — улыбнулся он. «Всегда мечтал сделать что-то подобное». «Еще бы! 500 000 мертвых в одном замке!» — хохотнул я. «Да еще и в замке, который пытаются захватить живые». «Да, 500 000. Точно. Конечно», — закивал он. «Верхняя часть замка». «Что?» «Ну, просто пока ты был занят, я подписал договор по утилизации трупов еще с парочки королевств». Виновато потупил взгляд Белмар. «Так что их стало чуть больше, да». «И сколько их?» «Я не знаю», — захохотал некромант. «Да хрена! Посчитать пытался, так калькулятор сгорел. И, кстати, только что их стало на 20 больше». «Что, уже начали убиваться?» — удивился я и посмотрел вниз. И действительно,

Как-то даже неудобно получилось. Есть такое, — согласился я с ним. Ну а чего он слабенький такой? Это же вроде архимаг. Должен был показать нам класс, уничтожить все.